подле него стоял хорошо упитанный зэк лет 40 и тоже явно не отсюда. Этот уж точно был из лагерной аристократии. Его жирный загривок и лысина лоснились сытостью, а рука медленно поглаживала юношу по спине. Против лагерного обыкновения парень был не острижен наголо. У него была настоящая прическа, даже с пробором. И вообще вид у него был не грязный. Лебенталь отвернулся. Разочарованный, он совсем было собрался снова подойти к продавцу морковки, как вдруг увидел Бетке. Тот вошел в умывальню и стремглав двинулся в дальний угол, где стоял чистенький паренек. Лебенталь попробовал его остановить, но Бетке оттолкнул его в сторону и оказался лицом к лицу с юношей. «Людвиг, побледушка, вот значит, где ты пропадаешь. Наконец-то я тебя застукал». Парень смотрел на него в ужасе и торопливо продолжал глотать. Он ничего не отвечал. «И с кем? С этим лысым кухонным шнырем?» Кухонный шнырь, казалось, Бетке вовсе не замечает. «Ешь, мой мальчик», — приговаривал он барским тоном, глядя на Людвига. «Этим не наешься. Еще принесу». Бетке побагровел. В ярости он стукнул по банке. Содержимое плеснуло Людвигу в лицо. Кусок картошки упал на пол. Двое скелетов тотчас бросились за ним и сцепились в яростной схватке. Бетке отогнал их пинком. «Я что, мало тебя кормлю?» — спросил он. Людвиг только судорожно прижимал к груди консервную банку. На лице его был написан ужас. Он переводил глаза то на Бетке, то на Лысого. «Видимо, мало», — небрежно бросил кухонный шнырь в сторону Бетки. «Не обращай внимания», — сказал он затем парню. «Ешь спокойно. А если мало будет, получишь еще. И запомни, бить я тебя тоже не буду». Казалось, Бетке вот-вот бросится на Лысого с кулаками, но он не решился. Он не знал, какие у Лысого связи и кто за ним стоит. А в зоне такие вещи имеют первостепенное значение. Если Лысый пользовался покровительством начальника кухни, такая драка могла бы дорого обойтись Бетке. У кухни повсюду свои люди, с ней проворачивались сделки и староста лагеря, и даже некоторые эсэсовские чины. А сам Бетке, напротив, не пользовался доверием своего надзирателя и знал, случись что, тот за него вряд ли вступится. Бетке недостаточно хорошо его подмазывал. Жизнь в зоне вся соткана из подобных интриг. Один неосторожный поступок, и Бетке запросто мог потерять свое место и снова превратиться в рядового зэка. И тогда прости-прощай все выгодные делишки за стенами лагеря, которые он обтяпывал во время ездок на вокзал или на склад. «Это как же все понимать?» — спросил он у Лысого уже спокойнее. «А тебе-то какое дело?» Бетке сглотнул. «Значит, есть дело, коли спрашиваю». И он повернулся к парню. «Кто тебе справил этот костюм, а? Разве не я?» Пока Бетке выяснял отношения с Лысым, парень не переставал торопливо есть. Теперь он бросил банку, неожиданно решительно и быстро протиснулся между ними и устремился к выходу. Сразу несколько доходяг кинулись к банке в надежде выскрести ее и вылезать. «Приходи еще!» — крикнул Лысый вслед Людвигу. «У меня, голодный, не останешься!» И расхохотался. Бетке попробовал было удержать парня, но споткнулся о скелеты, сцепившиеся на полу из-за банки, и сам упал. Поднявшись, он вне себя от ярости принялся давить шарящие по полу руки. Один из скелетов запищал, как мышь, другой, подхватив банку, бросился на утек. Кухонный шнырь принялся насвистывать вальс «Розы с юга» и вызывающе с нарочитой медлительностью прошествовал мимо Бетке.